Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, 56 глава, 15 текст, 16 глава называется «Нарада и Ангира наставляют Читракету». Тасмад явам грам я пашур. Тасмад явам грам я пашур. Мама мудхатхи я прабу. Мама мудхатхи я прабу. Анде тамаси магнасия. Анде тамаси магнасия. Джнана дипа удирьятам. Джнана дипа удирьятам. Тасмад Тьювам грам я пашур. Тасмад тьювам грам я пашур. Мама мудхатхи я прабу. Мама мудхатхи я прабу. Анде тамаси магнасия. Анде тамаси магнасия. Джнана дипа удирьятам. Джнана дипа удирьятам. Тасмад тьювам грам я пашур. Мама мудхатхи я прабу. Мама мудхатхи я прабу. Анде тамаси магнасия. Анде тамаси магнасия. Джнана дипа удирьятам. Джнана дипа удирьятам. Пословный перевод стиха. Итак, как вы из их числа, вы способны дать мне истинное знание. Блуждая во тьме невежества, я стал глуп, как деревенское животное, какая-нибудь собака или свинья. Пожалуйста, спасите меня, озарив мой путь светильником знания. Итак, как вы из их числа, вы способны дать мне истинное знание. Блуждая во тьме невежества, я стал глуп, как деревенское животное, какая-нибудь собака или свинья. Пожалуйста, спасите меня, озарив мой путь светильником знания. Комментарии во Божественной милости Шри Шримад Чхайбхактивиданты с вами Прабхупады. Чтобы обрести знания, нужно припасть к лотосным стопам великих святых, которые способны наделить трансцендентальным знанием других. Поэтому в Писаниях сказано «Тасмат гурум прападьета джиджнасу шрея уттамам». Тот, кто стремится узнать о высшей цели и смысле жизни, должен обратиться к истинному духовному учителю и предаться ему. Получить милость гуру может только тот, кто всем сердцем желает обрести знания и выйти из тьмы неведения на свет. У гуру нельзя просить материальных благословений, исцеления или какого-нибудь другого чуда. Тадвиджнанартхам. Идти к гуру нужно за тем, чтобы постичь науку духовной жизни. К несчастью, в век Кали появилось множество лжегуру, которые показывают разные фокусы, собирают толпы учеников, надеющихся чудесным образом обрести материальные блага. Такие ученики не стремятся к духовной жизни, не желают избавиться от своего невежества. В шастрах сказано «Ом аджнана тимирандасья генанджана шалакая чакшур уммилитам гена тайсма шри гураве нама». «Я был рожден во тьме неведения, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним». Это определение истинного гуру. Люди страдают в невежестве, и каждый из них нуждается в трансцендентальном знании. Тот, кто способен дать своему ученику такое знание и спасти его от прозябания во тьме невежества, и есть истинный гуру.

ну, вот защищает кшатри. Люди стали приобретать что? Собак. Как вы думаете, почему сейчас у всех собак? Защищают. Защищают всякие эти собаки. И появились собаки у кого? Потому что деградация стала забирать семьи, стала разрушать все. И от одиночества, говорится, две функции. Незащищенность и одиночество. И поэтому собаки стали появляться. Куча собак в городах. И поэтому, а он говорит, что подобно деревенским животным, собакам и свиньям. Раньше только в деревнях это было. Хари Кришна. Пожалуйста, спасите меня, озарив мой путь светильником знания. Поэтому вы не думайте, что вы много лет здесь были, значит, это уже все. Нет. Да хоть много жизней, хоть миллиарды жизней. Поэтому Рупа Госвами описал, что на путь преданного служения могут вставать те, кто в прошлых жизнях его совершал. Это уже указывает, что можно было в прошлом столько много совершать и все равно родиться в Иркутске. Столько можно было там под Хами лазить и в Индии жить, что все равно родиться в Улан-Удэ. Столько можно было там, ну я не знаю, в прошлом совершать, что все равно родиться кошкой, собакой или кем угодно. Все равно. Почему? Потому что человек не стремился к какому преданному служению? К чистому. А чтобы стремиться к чистому преданному служению, нужно как минимум начать этот путь с уровня анартха ниврити. Избавление от нежелательных качеств в сердце. Пожалуйста, вопросы. Но чтобы их увидеть, человек должен очиститься. От чего? От привязанностей. И так говорится, гуна страсти, то есть материальные желания и духовная жизнь сочетаются, а материальные привязанности и духовная жизнь противоречат друг другу. В чем различие между привязанностями и материальными желаниями и деятельностью? Без привязанности человек не способен обходиться. А желание может и терпеть, и может и отбросить. Конечно, хочется, ну и нафиг. Ладно, не буду. Или, по крайней мере, он сделает, там постыдится и не будет делать. Но когда человек привязан, он не может от этого отказаться. Даже понимает или знает, или что-то, он не может отказаться. И говорит, да ничего, нормально, ничего. Все. Никакого духовного прогресса не будет. Вот почему баджана крия – это избавление от какой гуны в основном? Невежества. В гуне страсти человек видеть начинает, но ничего еще делать не может. Вот почему человек должен очищаться под руководством, чтобы с авторитетом отношения развали. Почему он может это делать? Потому что ради кого-то, ради чего-то он может начать это делать. Видеть это, что-то может. Доверять. Нужно знания получать. Потому что даже если вы увидите, но не способны будете делать, это гуна страсти. Вот почему говорится, только в гуне благости человек может начать избавляться от этого. Потому что гуна благости дает маломальское отречение. Знания дают. Человек реально видит, как это мешает. Реально. Он прямо реально осознает, что эти качества, которые в его сердце, они мешают. Ему мешает, ему даже не надо говорить, он видит, как это ему мешает. Поэтому он, говорится, человек в гуне страсти скорбит, когда его поймают. А человек в гуне благости скорбит, что он делает так. Очень легко увидеть гуну страсти. Но так легко изображать телом гуну благости. Поэтому, говорится, в гуне благости человек правдив. Почему? Потому что он не боится, что там его осудят или кто что будет говорить. Поэтому он хочет от этого избавиться. Поэтому он не беспокоится. Он не делает ни из чего каких-то секретов и тайн. Какой смысл-то? Если я хочу от этого избавиться, зачем же этот секрет из этого делать? Поэтому он всегда есть авторитет духовный, которому он говорит полностью всю правду. Всю правду о своих мотивах, о желаниях, о нарушениях, обо всем. Это означает признаки гуны благости. И если человек делает это сознательно, добровольно и испытывает облегчение, вот это и есть истинное покаяние. Вот почему в церквях было, что надо это все высказать? Только для того, чтобы от этого избавиться. А они стали это все высказывать только для того, чтобы что? Из этого сделать тайну исповеди и сделать что? Продолжить, пойти и продолжать это делать. Исповедаться для того, чтобы продолжить это. Вот это и называется, все с ног на голову перевернул. И также эти люди в гуне страсти приезжают ко мне, каются мне, мы хотим стать вашими. Все, мы там все поняли. И ничего не делают. Они говорят, как вы скажете? И я им говорю, и они не будут делать. И поэтому не удивляйтесь, что 10, 15, 20 лет, хоть 30, хоть 40, хоть 40 жизней, 40 кальп, 40 махакальп. Не удивляйтесь. Полубоги вайшнавы, но которые не достигают Вайкунтх. Почти никогда. Но они вайшнавы. Вот что надо понять. Что вы миллион раз читали и так и не поняли. Поэтому ни в коем случае нельзя быть вайшнавами, как полубоги. Как люди полубогами надо быть. Но как вайшнавы нельзя культивировать такие мотивы. Потому что полубоги становятся и падают, становятся и падают. Поэтому говорится, все живые существа миллионы раз поднялись на высшие планеты и миллионы раз упали на самое дно. Но так и ни черта, блин. И поэтому в чем суть Рупа Госвами и Господа Чайтани? Они приносят чистое преданное служение. Чистое. Они говорят о нектаре чистого преданного служения. Все, что мы с вами... Почему Прупада, Ачарья и все остальное... Защитить чистоту преданного служения. Задача сампрадаи – защитить чистоту и сохранять привлекательность чистого преданного служения. И тогда нужен чистый преданный. Не какие-то смешанные сакамы, там, великие, там, что-то, у них ситхи были, они там на машинках печатали там, быстрее всех. А важно чистота преданности, чтобы сохранилась. И, а привлекательность чистого преданного служения можно обнаружить только, когда видим личность такую. Слушаем ее. И поэтому Прупада за собой оставил это положение. Тогда мы можем понять величие и могущество Шрилы Прупады. Поэтому я вам говорю, читайте книги Прупады. Читайте книги тех личности, которые также всей своей жизнью показали. Смерть экзаменом была, и экзамен этот они на отлично сдали. Гаур-говинда Махарадж, ученик Прабхупады, которого всяко разно обзывали, никуда не пускали. Теперь, когда он ушел, блин, для всех ясно, что он, блин, великая душа. А все, пока еще в мире живых мы не должны идеализировать ничего. Не должны ничего что? Кумиризировать. Поэтому говорится, ничего нельзя принимать как абсолютную истину, кроме гуру Ачарьи. Остальные лишь могут быть понимающими этого Ачарью на разных уровнях. Понимание должно привести к знанию, а знание должно помочь человеку удачно переправиться через какую-то проблему. Он не должен... Понимание, если он понимание не превратил в знание, когда придет проблема, он не сможет переправиться через нее. И поэтому они уходят, поэтому они женятся и так далее. Понимание есть, служение было, но понимание не превратилось во что. Дальше нужно было идти, в знание нужно было понимание превратить. И мы должны это понимать и понимать то, что одного понимания мало. Нужно его превратить в деятельность в соответствии с этим пониманием. Правильно. И нужно обязательно избавляться от анартх. Обязательно. Без этого никакого, ни о получении никакого вкуса не может быть речи. Ручи никакого не будет. А ручи никогда не придет, если не было ништхи. Ништха никогда не придет, если человек спит во время джапы, на лекциях и так далее. И так проявляет жадность. Иногда отмазывается, чтобы не ходить на службы и так далее. Мы будем с вами разговаривать об этом. Вот в чем-то. Это не просто наука преданного служения, это наука чистого преданного служения. Поэтому полубоги не махаджаны. Мы не слушаем. Индра не находится в нашей ачарьям нашей сампрадаи. Индра, он в нашей сампрадае, но он не ачарья. Улавливаете, да, почему мы не слушаем Индру? Почему? У него, может быть, есть какое-то понимание, но нету чего? Знания. Поэтому, когда проблемы приходят, он не может их решить. Хотя есть преданность, есть служение. Потому что если бы не было служения, не было бы чего? Понимания. Поэтому очень важно это. Прогресс – это не значит столько лет или столько лет. И когда мы говорим постоянно, непрерывно и все остальное, это означает постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом стремиться к чему? К чистому преданному служению. Ану кульена Кришна ну шиланам бхакти уттама – это чистое преданное служение. Чистое бхакти уттама. Проявлять энтузиазм по вопросам чистоты преданного служения. А не проявлять энтузиазм по отношению к действиям, а к мотивам. Энтузиастичны к умонастроению и мотивациям, к целям должны быть. И неофиты этого никогда не знают и не понимают. И поэтому они распределяют всех авторитетов это совершенно по другим признакам. По телесным и по деятельности. Нет еще. Президент президенту рознь, региональный секретарь региональному секретарю рознь, и гуру, саньяси рознь, и гуру рознь бывает. Вроде все одной деятельностью заняты, но мотивы могут быть разными. Вот в чем вопрос. Так вот это и называется. Разбирать в этом всем. Поэтому есть гении и двоечники, и есть зубрилы, тупицы-отличники. Знаете, да, в школе? Вот я, допустим, в школе учился, но вот я сколько знал отличников, ну, блин, тупее не видел. Вот у нас практически почти все медалисты, вот, ну, в основном, вот я вот кого помню, тупые, блин. Почти все. Пару парней я помню. Факт, что у них. Но им надо было обязательно учиться. Очень сильно учиться надо было. Они разбирались во всем, все, но это надо было заниматься, все, интерес проявлять. И было там несколько человек, вот факт. И хоть куда засудили, все так вообще наплевательски. Поэтому так же и в преданном служении бывает. Знаете, вот те люди, которые при советской власти были на коне, да, а сейчас они никто. А вот те, кто тогда были никто, сейчас все поднялись. Почему? Потому что тогда личность подавлялась. А сейчас дали возможность проявляться личности. Поэтому, с одной стороны, как это говорят, между двух зол, если выбирать, в нынешнее время лучше. Потому что оно дало проявиться личностям. А тогда давали проявляться системе. Это разные вещи. Поэтому мы видим, всякие необразованные стали богатыми, заняли там посты, когда жулики стали этими депутатами Государственной Думы, так, кстати, все такое. Видите, как все? Не аппаратчики, а просто личности. А раньше только аппаратчики могли это делать. То есть система власти. А сейчас система качеств прет. Хоть, конечно, тяжело, но все-таки дали личностям проявляться. Хоть как-то личности раскрылись. И как мы видим, сразу поменялись. Эти личности отобрали все у тех аппаратчиков. Поэтому раньше была эта система мажориков. Не сделайте из своих детей мажориков. Мажорики – это кто за счет своих родственников держится на плаву материально. Но сам тупой. И сейчас еще эти мажорики остались. Потому что родители стали богатыми, там кто-то, да, и они там через них. Мажорство это. Вот почему в Америке Даже если богатый человек, он своим детям, во. Что он их учит? Не пользоваться своим, а создать свое. И тогда он считает себя хорошим отцом. Что я ему не свое дал, а его воспитал так, что он такое же свое сколотил. Улавливаете, да? Потому что мажорик – это вообще бесполезная личность. Вена был мажориком. Знаете, да, кто такие мажоры? Ну, дети начальников, дети богатых людей, вот это все. А как узнать, что человек богатый, но не мажорик? Он, по крайней мере, богатство пахана использует здесь, в духовной жизни. Нет у него, он ни в чем не нуждается, поэтому ему не надо тяжело трудиться. Он тяжело трудится где? В преданном служении. Шраванам, киртам, вот усилия все. Поэтому, говорится, он будет рождаться в богатых аристократических семьях. В семьях вайш. Мы-то думаем, раз богатый, значит вайша. Но вы, вот сколько... Я вот смотрю на людей, они говорят, вот он вайша. Кто вам сказал? Он вор, он не вайша, он вор. Вайша – это тот, кто дает, а не тот, кто богат. Вы понимаете, да, разницу? Воры тоже раздают много. Что, они вайши, что ли? Вон там, не знаешь, смотришь, там 50% церквей построено бандитами. Что, они вайши, что ли? Детские дома содержатся. Они что ж дают? Поэтому вайши – это не просто какое-то одно качество. Вайши – это означает, он получает прибыль собственного дела. Не с дела папы или собственного дела. Он собственное дело. Ему дают кто-то на раскрутку, батя, допустим, дает ему на раскрутку, и он попер. А деловой человек с утра до ночи в кабаках не сидит. Запомните. Потому что деловой человек пьет для дела только. Никогда для веселья. У него нет такого представления, что кабак – это веселить. Поэтому для них кабак – это способность какие-то отношения развивать. Подпоить кого-то, в таком расслабиться. Поэтому говорит, ставь там, надо им поляну накрыть. А в другого вайшу, ты что? Он сядет даже с вами в ресторан и тоже будет думать, сейчас я тебя раскалю. Давайте, давайте. Ты говоришь, да что вы, давайте, давайте. Потом раз оба, и уже дела нету, упали оба. Кшатрии для политики, для войны там у них там. И говорится, лишь браманы для здоровья. Поэтому шудры, они под браманов стали косить. Они говорят, видит Бог, не пьем, а лечимся. Почему так выражение? Я не шучу. Это выражение пришло из брахманического курса. Потому что только браманы, а не для лечения. А для лечения там же не надо шары в кучу. Сам знаю. Начинается все с лечения. Поэтому такова природа, качество. Бывает так, что я, например, какие-то проблемы есть, то есть я боюсь, например, говорить об этих проблемах, потому что я знаю, что я такая бестолковая, и то есть вы, например, можете как потакать каким-то моим материальным вещам. И я что делать? Потакать? Да, то есть я... Я благословляю, я не потакаю. То есть я боюсь как бы этих вещей, это какой-то уровень недоверия, но у меня внутри есть такое. То есть я не хочу быть обманутой, я думаю, если я скажу, ну, И как ты обманешься, если ты все это скажешь? Что вы можете как потакать каким-то моим слабостям, и таким образом я буду... И таким образом ты еще быстрее разочаруешься в том, что ты делаешь. Я хочу сразу понять. Сразу разочароваться. Вот мы сейчас читаем историю Читракету. Они что сделали? Потакали его желание? Да. А для чего? Они, может, глупые были? Ну, шибко он был привязан. Видишь, как все просто. Ну, хочешь сразу разобраться, зачем? А сразу нельзя разобраться с привязанностью-то. С привязанностью. Нужно, по крайней мере, привязанности сначала оторвать. Не само желание уничтожить, а привязанность. Мы же к желанию-то еще бываем привязаны. Чего я тут? Чего они такие? Что, Кришна не мог, что ли, там всех других послать? Куда он смотрит? Чего я-то? Ты что-то как маленькая вообще. Что, он не мог, что ли, другого кого-то? Что, по-другому нельзя, что ли? Мягче нельзя как-то? Мягче. Но это не работает, не работает. Ну, не работает, он хоть и треснет. Ты что думаешь, Кришна не пробует, что ли? Сначала мягко, потом все мягшее. Нежнее, Виктор, нежнее. По индивидуальной программе. Думаешь, что ли, не пробует, что ли? Нежнее, Виктор, еще нежнее. Да-да, по индивидуальной программе. Поднимите руку, кто может нежнее все делать? Кто нежнее может все нормально продвигаться? Хоть один. Вот я знаю, с кем можно нежно говорить, они продвигаются. Я поэтому всегда с ними нежно говорю. Всегда. Даже не сомневайтесь, если о ком-то я говорю, все время втыкаю вот в лицо, то это только потому, что этот человек ни черта не соображает, ни нежно, ни мягко, никак. И то, что он думает, что там он послушал лекции, чьи-то другие дела, он не делает из тех лекций, еще хуже становится. Он теми оправдывает свои гадости. Вот в чем проблема. Это значит глухой. Потому что когда ему один на один говоришь, он глухой. Ну, нежнее. По индивидуальной программе. Я ж миллион раз говорю. Я смотрю, делает человек так или нет. Не делает и все. Вот и улыбается. И всегда глаза, ну... А глаза такие добрые-добрые просто. Вот честное слово. Голубые, добрые. Такие вот, ну просто всегда таким доме. И всегда с желанием вам что-то сделать еще. И что-то дать вам. Ну только, ну как вы не понимаете? Я не могу. Доберите от меня это чмо. Он все время есть просит. И меня просит. А я не могу. Видел я такой. Фильм такой видел. Заберите от меня это чмо. Все время есть просит. И меня просит. А я не могу. Поэтому глаза-то у всех очень хорошие. Все. Ну сколько в эти глаза не говори, не смотри. Ну блин, вот. Почему, как ты думаешь? Почему есть карма и все остальное? Вот как ты думаешь, Кришна не хотел нам вот так нежно-нежно, просто даже ничего не говорить, на флейте сыграть и сказать, кто что понял, со мной. Просто на флейте. Вот. А вот здесь у Кришны есть что? И он говорит, для преданных у него флейта, а для тех, кто ничего не соображает, поэтому... Чинаки пандит в соответствии с Кришной сказал, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Для кого потеряешь-то? И для себя, и для всех, и для него самого. Он будет потерян. И Кришна говорит, но такой преданный никогда не потерян для меня. Потому что есть потерянный. Кто спокойно, мягко, я не помню. Я сейчас вспоминаю свою жизнь, я что-то ничего только особо мягкого не помню, чтобы я вот мне просто сказали мягко, и я раз сразу все сделал жестко. Нет, надо было вытащить, ослом обзывать публично, все разно. Все время надо было что-то такое экстремальное, что уши-то они завешены золотом там. Почему говорят золотом завешены? Хирань Кашипу, уши всегда там, кстати, вот только об одном и мыслят. И только это и слышит, золотом завешено. Сколько ни говори, и так сказал. Ты уже начинаешь наезжать, бесполезно. Уже, блин, орать, бесполезно. Значит, человек что, не хочет, он не принимает это? Он не хочет прогрессировать? У него сохраняются свои представления о духовном продвижении. И он говорит, чудесное продвижение. Вот как вы думаете, что такое термин чудесное? Они же ищут гуру, который даст им чудесное продвижение. Как вы думаете, что такое это? О чем говорит Прабхупада? А? Что значит чудесное? А? Радостное, без усилий, еще какое. Вот Равана. Равана, вот он как раз, безболезненное, без усилий, они отправятся на райскую, да, на райскую планету. Безболезненно. Ой, какой проповедник, так безболезненно. Он нас в духовный мир отправляет. Ну, изучите биографию Шрилы Прабхупады, его даже отношения с учениками безболезненно. Ой-ой-ой. То-то их столько много, так что сковырнулось. И так, и сяк, и мягко, и как угодно. А еще ничего не слышит. Оглохли. И мы также можем быть глухими абсолютно. Потому что наши уши вожделения там. Мы хотим слышать то, что нам приятно, что как мы представляем. Вот это для нас авторитет. И это мы выдаем ум, объясняем. Это полезно. Это полезно. Вот почему говорится, когда человек постигает эту природу, он предается. Он понимает, что это все невежество. Поэтому он предается. И он ищет, как избавиться от невежества. А через что мы себя отождествляем-то? Через ум же все. Все через ум. Поэтому говорится, ум, который предался, это друг. Ум, который там, собственно, это враг. Враг, это значит, наш собственный ум причинил нам все вот эти страдания и беспокойства. Жен каких-то нашли себе, детей каких-то, болезней нажили. Что только не сделалось с нами. Вот все, что у нас плохо, это сделал наш ум, наш собственный ум. Как же не понять, что у нас мозгов нету? А мы скажем, ну просто не повезло, давай новую найдем. Историю. Но будет тот же самый конец. Тот же самый. Поэтому Прабхупада говорит, глупец, он думает, мне не повезло. А мудрый человек говорит, похоже, эта система здесь такая. И как избавиться от этой системы, я как раз не знаю. Вот это разумный человек. Он не думает, мне не повезло. Он в этом видит закономерность. Что даже самые лучшие семейные отношения заканчиваются смертью. Старостью, болезнью. Самые лучшие семейные отношения. Какие только вот можно себе представить. Заканчивается смертью. То есть придется расстаться. И потеряться где-то там. Как эти говорят, как щепки, которые, да? Сегодня съем, завтра. Поэтому, говорится, мудрые люди, они так очень спокойно воспринимают все семейные отношения, там все это. Как побочные продукты материальной жизни. Да. Как побочные продукты материальной жизни. Они не воспринимают это как цели жизни. Они воспринимают это как побочные, сопутствующие. Что вот есть потребности. Еда, секс, сон, оборона. Вот они так смотрят. Это потребности тела. А я кто? Тело или душа? Я душа. Значит, как я должен относиться к семье, так, как к телесным потребностям? Но если я душа, что для меня важнее? Духовные потребности или телесные? Что поставить на первый план? Вот это называется брахмана. И чтобы подняться до этого точного ощущения, что так оно и есть, полной веры в этом, это брахмана. Все. Он знает, что он душа. Поэтому он на все это телесное смотрит, что это нужно для поддержания тела и не больше. что смыслом жизни не является секс, не еда, сон и оборона, не являются смыслом жизни. Это все потребности тела. Хари Кришна, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шри Чайтанья Прабху, Киджай, Шри Чайтанья Прабху.